Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Третья серия. Детка. С легкой руки деда, меня иначе как деткой, давно никто не называл. По какому случаю тебя дед вызывал? Воспитывал. Как считаешь, чего следует ждать от жизни? Ты имеешь в виду убийство? Ну, конечно. Дед вызвал меня, как только ты покинул его кабинет. Странно, у меня сложилось впечатление, что убийство его мало интересует. Он сказал, что ты одна справишься, и подключаться моему ведомству нужды нет. Тогда о чем ты хотел поговорить? О тебе. Интересно. Ходят слухи, что ты много пьешь. О! Да. А между тем пьешь ты немногим больше, чем любая девица твоего возраста, семейного положения и достатка. И что дальше? Кому-то понадобились эти слухи. Олег, тебе надо менять работу. Слухи — это слухи. Не скажи, детка. Все знают, что ты имеешь большое влияние на деда. Чушь. Я сказал влияние. Дед способен изменить свое решение под впечатлением от разговора с тобой. Может, из желания выглядеть благородным в твоих глазах или еще по какой забавной причине. И не только я это знаю. Мне не очень понятно. Сейчас объясню. Кому-то очень хочется, чтобы ты в его глазах выглядела скверно. Да, кто-то всерьез опасается твоего влияния. Кто-то к чему-то готовится. И это убийство мне не нравится. Держи меня в курсе и подумай о моих словах. Долгие годы в разведке обострили мой нюх. Я тебе по-дружески сообщаю, что-то назревает. А как узнать, кто есть кто в этом серпентарии? Кто друг, а кто враг? Это что? Предложение о сотрудничестве? А почему бы и нет? Хорошо, буду смотреть в оба. Насчет влияния, которое я якобы имею на деда, Лялин ткнул в небо пальцем. Ничего подобного. Дед вообще не из тех, кто подвержен какому-либо влиянию. Все-таки, пожалуй, не стоит мне по вечерам в кабаках сидеть. Можно дома, перед телевизором. Алло. Сможешь сейчас подъехать в кафешку на Кузнецкой? Волков сидел за столом в глубине зала в гордом одиночестве. Я прошла и села напротив. Жрать это совершенно невозможно. О чем мучаешься? Теперь деньги заплатил. Наплюй на деньги, здоровье дороже. Кстати, о деньгах. Вот твой гонорар. Значит, дед считает, что это может иметь серьезные последствия. Дед считает, что мы должны помочь милиции изобличить убийцу. И ты будешь путаться у меня под ногами. Хлопот от меня немного, так что не строй из себя сироту. Иногда хочется наплевать на все и уйти куда-нибудь. Каждый раз, когда я привожу тебе деньги, ты говоришь одно и то же. Это что, рецидив совести? Не знаю, почему я испытываю к тебе симпатию. Это не важно. Ладно. По душам, считай, поговорили. Теперь о деле. Вскрытие показалось. Смерть девушки наступила где-то в районе 11 вечера. Примерно в 10:45. Причина — удушье. Вот. Причем до последнего момента она ничего не опасалась. Никаких следов борьбы. Она лежала в постели. Убийца подошел сбоку, накинул ей на шею чулок и намотал его на спинку кровати. Она открыла рот с намерением закричать. Но, видимо, не успела. Потом убийца сунул ей в рот доллары, разрезал живот, написал на стене заветное слово и был таков. И что, тебе особенно не нравится? Мы имеем дело с маньяком, а мне не нравятся маньяки. Может, кому-то хотелось, чтобы ты решил, что это работа маньяка? Давай подумаем. Девчонки сломали шею. Угу. Почему бы на этом не остановиться? Вот у меня два варианта. Так. Либо псих не был уверен, что таким образом разделался с ней и решил подстраховаться. Либо находился в таком бешенстве, что просто сломать ей шею было для него недостаточно. Девушка была изнасилована? Нет. Кто обнаружил труп? Сосед возвращался домой около часа ночи. Обратил внимание на приоткрытую дверь. Он входил в квартиру? Нет, позвонил трижды, ему не ответили, и это его насторожило. Вместе с женой они разбудили соседей по лестничной клетке и, посоветовавшись, вызвали милицию. А что за соседи? Обычные люди, среднего возраста и среднего достатка. С убитой, так, едва знакомы, знали, что зовут Алла. Соседка была в ее квартире дважды, когда собирала деньги для установки железной двери подъезда. А мужчины, по их словам, к Алле заглядывали часто. Утверждают, что никого опознать бы не смогли, не приглядывались. Но ведь кто-то дал довольно точное описание одного из гостей, похожего на деда. Вчера. А сегодня утром никто ничего не мог вспомнить. Только не говори, что с ними успели провести работу. И не говорю. Я лишь хочу знать, чем мы будем заниматься. Искать убийцу или дурака валять? Дед сказал найти. Но следует учитывать, что любое выражение имеет ряд значений. Как я ненавижу, когда ты умничаешь. Он сказал найти и вроде бы совсем не впечатлился убийством. От визитки отмахнулся, как от чего-то совершенно несущественного. И о помощи следствию говорил серьезно. Но это ничего не значит. То есть это не будет ничего значить, если во время следствия мы обнаружим нечто... Ладно. Будем считать, что мы его ищем. То есть хотим найти. Сейчас ребята беседуют с жильцами дома. В пирамиде тоже с персоналом работают. Но ты же знаешь. Короче, я хочу, чтобы в пирамиду отправилась ты. Когда приступать? Сегодня. Ребята пробудут там часов до 6. Ясно. И еще. Я надеюсь, мы работаем вместе. Я на тебя рассчитываю. Нас, похоже, ожидают испытания. В такое время хотелось бы знать, кто твой друг, а кто... Да, ты прав. Можешь на меня рассчитывать. В пирамиду было еще рано, и я заехала в салон красоты. Потом пообедала в кафе и вернулась домой. Генерал в отставке приветствовал меня со своего балкона. Я решила повысить свой культурный уровень, взяла с полки первую попавшуюся книгу и плюхнулась в кресло. И минут через 20 я уже дремала до тех пор, пока не услышала за спиной шорох. То есть я не была уверена, что это шорох, но на всякий случай швырнула книгу через плечо, раздался хлопок, и из чего я заключила, что книгу Марк поймал. Я тебя просила звонить в дверь. Ой, однажды ты доведешь меня до инфаркта. Замок так себе. Хочешь, я поставлю тебе настоящую дверь с настоящими замками? Что мне за радость, если ты все равно ее откроешь, Марк? Всегда хмурый, неразговорчивый, Марк имел репутацию очень злобного типа и старательно ее поддерживал. Многие считали его параноиком и садистом, на самом деле он был циник. Официально в штате деда он не числился, называя сам себя порученцем. То, чем занимался Марк, меня не касалось. Поначалу я, как и все, старательно его избегала, пока вдруг его родной брат, который время от времени тоже работал на деда, не оказался в паршивой ситуации. Я помогала его вытащить. Спасти его не удалось, но Марк все-таки с тех пор испытывал ко мне что-то вроде благодарности. Марка я стала считать своим другом с небольшой ссылкой на то, что человек человеку волк. Мы вполне могли бы подружиться по-настоящему, но этому сильно мешало мое твердое убеждение, что друзья обременительны. С ними вечно что-нибудь случается. Выглядел Марк очень забавно. Маленький, худой, с узким личиком, совершенно белыми волосами и серыми глазками. Он походил на рахитичного подростка, хотя ему недавно исполнилось 32 года. Наметилось движение. Где? В природе. И в нашей богадельне тоже. Ты звонила. Ты был недоступен. И что такого интересного в мире? Убийство. И два предложения о дружбе и сотрудничестве. Я коротко пересказала Марку недавние события. Против обыкновения он комментировать их не стал. Хочешь, чтобы я присмотрел за черником? Хочу. Сделаем. А дверь, между прочим, я ведь тебя просил, запирай на задвижку. Грабителей в моей квартире постигнет горькое разочарование. Мне нужно в пирамиду. Хочешь, я пойду с тобой? При мне девушки артачиться не будут, все тебя выложат. В пирамиду мы отправились вместе. Геннадий Сергеевич, директор клуба, увидев порученца, понял, что дело серьезное и вполне может завершиться чьим-то инфарктом. Я расположилась в его кабинете, а Марк остался в баре. Ай-яй-яй-яй-яй, такое несчастье, ай, кто бы мог подумать. Да, Геннадий Сергеевич, передо мной стоит задача раскрыть это преступление, то есть всячески содействовать следствию, хотела я сказать. Господа из милиции уже были, ничего особо ценного из разговоров с девушками не почерпнули, что меня не удивляет. Так вот, то, что вы рассказали ментам, меня не волнует. Мне интересно то, что вы им не сказали. Да, да, да, конечно, конечно, я понимаю. Алла была девушкой осмотрительной. У меня с ней проблем не возникало. Насколько мне известно, жениха у нее не было. Я имею в виду... Я поняла. Жениха не было, а поклонники? О, это сколько угодно. Она ведь красавица и далеко не дура. Ну, вы понимаете, здесь мы ничего такого не позволяли. Девушки подписывают обязательства... Вы, наверное, знаете. Да-да. Алла была солисткой труппы, пользовалась успехом, но в стенах клуба... Нет, конечно, дома она могла принимать, кого ей заблагорассудится. И кого она принимала? Лично я в ее квартире никогда не был и понятия не имею... Нет, то есть я могу только догадываться. У нас респектабельное заведение и... Давайте, давайте ваши догадки. Ну... В числе ее поклонников были и банкиры, и бизнесмены. Лев Николаевич Губарев, например, тоже... Губарев Лев Николаевич, секретарь и ближайший помощник нашего основного конкурента. Возможно, что светлая мысль подставить деда пришла в голову именно ему. Бились мы насмерть, и от конкурентов можно было ждать чего угодно. Но все же подобная подстава — это чересчур. Отлично, кто еще? Черник Артур Петрович. Кажется, за ней ухаживал. Что значит ухаживал? Приносил цветы, подарил кольцо. Кольцо? Говорят. Об этом лучше у девушек спросить. Я ведь не знаю, со мной они не откровенничают. Хорошо, оставим пока Черника. Кто еще? Один молодой человек. По правилам клуба мы... Не имели права... Сколько ему лет? 17, кажется. А фамилия у него есть? Не Федов. Игорь. Так. Отчество, конечно, Константинович. Сын Нефедова. Ближайшего друга деда и назван это в честь деда Игорем. Вы меня поймите... С одной стороны, я, конечно, не приветствовал. 17 лет, и неизвестно, как отец на это посмотрит. А с другой, если я вмешаюсь, не сделать бы хуже. Ведь Константину Сергеевичу могло бы не понравиться. Вы делали вид, что не знаю. Давно они встречались? Месяца два. Да, месяца два, не больше. И что собой представляет этот юноша? Обычный бездельник, швыряется деньгами. А родители? Девицу случайно не навещал? Вы шутите? Вы слушали третью серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.